Да охотник ни разу не промазал. Просто птичка летать не научилась. Просто руки устали держаться за поручни, а тесто затвердело слишком быстро. Просто табачек взял, да и поехал под откос, под откос. Под тихий стук вагонных колес, под вкрадчивый стук трамвайных колес, под тихий стук вагонных колес. Просто валежка потерялась, да одна нога за другую запиналась. Просто все уже было, просто все уже было. Просто лишь когда человечек мрет, лишь тогда он не врет. В левой стороне груди шевелится травка, палка перегнулась, я буду жить долго. Муха оттирается от липкой бумаги, обрывая при этом свою бесполезную плоть, покидая при этом свою неказистую плоть. В пустоте да не в обиде, много ли засранцу надо. Иваново детство, дело прошлое, шел веселый год войны. Где-то обронили, где-то потеряли, где-то не доперли, где-то не доели. Да не все ли равно, что кушать, да не все ли равно, чем срать. Жизнь прожить, по полю топать, так чем же пахнет земля. В левой стороне груди шевелится травка, палка перегнулась, я буду жить долго. Муха оттирается от липкой бумаги, обрывая при этом свою бесполезную плоть, покидая при этом свою неказистую плоть. В стороне груди шевелится травка, палка перегнулась, я буду жить долго. Муха оттирается от липкой бумаги, обрывая при этом свою бесполезную плоть, покидая при этом свою неказистую плоть. В левой стороне груди шевелится травка, палка перегнулась, я буду жить долго. Муха оттирается от липкой бумаги, обрывая при этом свою бесполезную плоть, покидая при этом свою неказистую плоть.